Пусть жребий твой весьма печален, но ты судьбу не проклинай, и под бичом невзгод суровых на Бога только уповай. Пусть болен ты душой и телом, но смерть к себе не призывай. Молись Творцу и терпеливо на исцеление уповай. Пусть беден ты, но будь доволен, обогащения не желай, и лишь трудясь для пропитания на Бога только уповай. И пусть ты ближними обижен, терпи обиды и прощай. И вот весь смысл, вся мудрость жизни, на Бога только уповай. Аминь.